Глава 7. Старая Нарния в опасности. Место, где они встретились с фавнами, конечно, и было тем самым танцевальным лугом. Здесь Каспин с друзьями остался до ночи Великого Совета. Спать под звездами, пить одну только родниковую воду, питаться орехами и плодами — все это было нелегким испытанием для Каспиана после шелковых простыней, завешанных коврами дворцовых покоев, ужина на золотых и серебряных блюдах и готовых выполнить любой приказ слуг. Однако никогда он не был так счастлив. Никогда сон так не освежал, никогда пища не была такой вкусной. Он начинал привыкать к трудностям, и лицо его приобретало королевское выражение. Когда наступила великая ночь, его разнообразные странные подданные собрались на лугу по одному, по двое, по трое, а то и по 6-7. Луна светила почти как в полнолуние, и он увидел, как же их много. Сердце его переполнилось радостью. Здесь были все, с кем он успел познакомиться. Толстые медведи, рыжие и черные гномы, кроты и барсуки, ежи и зайцы, а также многие другие, кого он прежде не видел. Пришли 5 сатиров, рыжие, как лисы, говорящие мыши в полном составе, вооруженные до зубов и пронзительно дудевшие в трубы, несколько сов, старый ворон с вороньих скал. Последним у Каспиана перехватило дыхание. Пришел с кентавром великан Ветролом с Покойницкого холма и принес на спине целую корзину с гномами, которых так укачало, что они 100 раз пожалели о великаньей доброте и уже не чаяли выбраться наружу. Толстые медведи решительно намеревались сначала попировать, а совет отложить на потом, хотя бы на завтра. Рипи Чип и его мыши сказали, что и совет, и пир могут подождать, и предложили штурмовать замок Мираза этой же ночью. Тараторка и другие белки объявили, что могут говорить и есть одновременно, так почему бы не устроить сразу и совет, и пир? Кроты предложили первым делом выкопать вокруг луга ров. Фавны считали, что лучше начать с торжественного танца. Старый ворон, вполне согласный с медведями, что совет слишком затянет время до ужина, предложил взять на себя произнесение краткого приветственного слова. Однако Каспиан, кентавры и гномы пресекли все эти разногласия и настояли, чтобы военный совет состоялся немедленно. Когда, наконец, удалось усадить всех в круг на землю и успокоить, а главное, утихомирить тараторку, которая носилась туда-сюда с криком «Тише, тише вы все, король говорит!», Каспиан поднялся, чувствуя легкую дрожь, и начал. «Нарнийцы!» В тот же миг заверещал заяц Камилла. «Шш! Здесь что, человек?» Это были дикие создания, привыкшие, что на них охотятся, поэтому все замерли, как статуи, и повернули носы в ту сторону, куда указывал Камилла. «Дух вроде человечий, а вроде и нет», — прошептал Боровик. «Он приближается», — заметил Камилла. «Два барсука и вы, 3 гнома с луками, ступайте тихо ему навстречу», — приказал Каспиан. «Сейчас мы его уложим», — пообещал черный угрюмый гном, натягивая тетиву лука. «Если он один, не стреляйте», — предупредил Каспиан, — «а приведите сюда». «Зачем?» — удивился гном. «Делай, что говорят», — повысил голос громобой. Все ожидали в молчании, пока 3 гнома и 2 барсука, крадучись, пробирались между деревьями с северо-западной стороны луга. Затем донесся резкий окрик гнома «Стой! Кто идет?» и шум внезапного прыжка. В следующий миг Каспиан услышал, как хорошо знакомый голос произнес «Тихо, тихо! Я безоружен! Если хотите, держите меня за рукава, барсуки, только не прокусите! Мне нужно поговорить с королем!» «Доктор Корнелиус!» — радостно воскликнул Каспиан и бросился обнимать старого наставника. Остальные их окружили, а Никабрик фыркнул. «Гном-отступник, полукровка! Можно я проткну ему глотку мечом?» «Успокойся», — сказал Трам. «Это существо не выбирало себе предков». «Это мой величайший друг, он спас мне жизнь», — сказал Каспиан. «Каждый, кому не нравится его общество, может покинуть мое войско немедленно». «Милый мой доктор, как я рад снова вас видеть! Как вы нас разыскали?» «Чуточку самой простой магии, ваше величество», — все еще пыхтя и отдуваясь после слишком быстрой ходьбы, — сказал доктор Корнелиус. Но сейчас не время об этом. Мы должны немедленно исчезнуть. Вас предали, и Мирас действует. Вы будете окружены еще до завтрашнего полудня». «Предали?» — воскликнул Каспин. «Но кто?» «Другой гном из отступников, не сомневаюсь», — сказал Никабрик. «Ваш ретивый», — ответил доктор. «Бедная скотинка, что он понимал? Когда вы упали, он, конечно, побежал назад, в конюшню. Так узнали про ваше бегство. Я и сам поспешил удалиться, не желая подвергнуться допросу в камере пыток. В своем магическом кристалле я примерно увидел, где вас можно найти. Однако весь день, это было позавчера, натыкался в лесах на отряды Мираза. Вчера я узнал, что вся армия выступила. Похоже, кто-то из ваших чистокровных гномов не так хорошо умеет ходить по лесу, как можно было бы ожидать. Вы везде оставили следы. Большая неосторожность. Во всяком случае, Мираз предупрежден, что старая Нарния не погибла, как он надеялся, и теперь действует». «Ура!» — запищал голосок у доктора под ногами. «Пусть только придут! Все, о чем я мечтаю, это чтобы король поставил меня с моим народом в первые ряды!» «Что это?» — удивился доктор Корнелиус. «Ваше Величество держит в своем войске кузнечиков или комаров?» Однако, отступив на шаг и внимательно вглядевшись через очки, он перестал смеяться и воскликнул. «Во имя Аслана! Это не как мышь! Сеньор Рипичи, приношу вам свои извинения. Я польщен встречей со столь доблестным зверем». «Располагайте моей дружбой, ученый человек», — пискнул Рипичи. «И всякий гном или великан во всем войске, который не будет с вами любезен, познакомится с моим мечом». «Разве сейчас время для таких глупостей?» — возмутился Никабрик. «Какие у нас планы? Сражаемся или бежим?» «Сражаемся, если нужно», — сказал Трам. «Но к битве мы не готовы, а здесь будет трудно обороняться». «Мне что-то не нравится само слово «бежать», — заметил Каспиан. «Верно, верно!» — закричали толстые медведи. «Что угодно, только не бегать, особенно перед ужином, да и потом тоже». «Кто первым бежит, не всегда убегает последним», — добавил кентавр. «Зачем предоставлять выбор врагу, когда можно самим отыскать позицию? Давайте поищем надежное место». «Это мудрое замечание, Ваше Величество, весьма», — сказал Боровик. «Но куда же идти?» — раздалось сразу несколько голосов. «Ваше Величество», — заговорил доктор Корнелиус, — «и вы, всевозможное создание, мне кажется, надо бежать к востоку и вниз по реке в великие леса. Тельмарины их ненавидят. Они всегда боялись моря и тех, кто может из него выйти. Вот почему они позволили разрастись диким лесам. Если предание гласит правду, древний Кэр-Параваль стоял в устье реки. Те края дружественны нам и враждебны нашим врагам. Мы должны идти к холму Аслана». «К холму Аслана?» — переспросили несколько существ. «Мы не знаем, что это». «Огромный курган на краю великих лесов. Нарнийцы возвели его в древние-предревние времена вокруг самого магического места, где стоял и, возможно, стоит до сих пор самый магический камень. Курган внутри весь пронизан проходами и пещерами, вот в средней и стоит камень. В кургане найдется место для всех наших припасов, а те из нас, кто больше нуждается в укрытии или привыкли жить под землей, могут поселиться в пещерах. Остальные расположатся в лесу. В крайнем случае мы все, кроме достойнейшего великана, спрячемся в кургане, где можно избежать почти любой опасности, кроме голода». «Как хорошо, что среди нас есть образованный человек», — заметил Боровик, но Трам сказал себе: «Суп и сельдерей. Лучше бы наши вожди меньше думали о бабьих росказнях и больше о провианте и боеприпасах». Однако все одобрили предложение Корнелиуса и в ту же ночь, получасом позже, двинулись в путь. До рассвета они достигли холма Аслана. Выглядел он и впрямь внушительно. Круглый зеленый холм на вершине другого холма, давным-давно заросшего деревьями. Внутрь вел маленький низкий вход. Туннели, вымощенные и облицованные гладкими камнями, составляли настоящий лабиринт. Вглядываясь в полумрак, Каспиан различил на камнях странные письмена, загадочные знаки и рисунки, в которых вновь и вновь повторялось изображение льва. Казалось, все это принадлежит еще более древней Нарнии, чем та, о которой ему рассказывала няня. С того дня, как они расположились вокруг и возле холма, удача от них отвернулась. Разведчики короля Мираза вскоре обнаружили их новое убежище, и тот со своей армией появился на опушке леса. Как часто случается, враг оказался сильнее, нежели предполагали. Каспиан с замиранием сердца следил, как приближаются отряд за отрядом. Да, люди Мираза боялись деревьев, но его самого они боялись еще больше. Ведомые им, они прорывались глубоко в лес, временами почти на самый холм. Каспиан и другие военачальники, конечно, предпринимали вылазки на открытую равнину. Стычки происходили и днем, и даже ночью, но сторонники Каспиана по большей части проигрывали. Наконец наступила ночь, когда все стало так плохо, что хуже некуда. Сильный дождь, шедший весь день, прекратился в сумерки лишь для того, чтобы смениться промозглым холодом. На следующее утро Каспиан готовился дать решающее сражение, на которое возлагал последние надежды. Сам он с большинством гномов должен был ударить на рассвете в правое крыло миразовых войск, затем в самый разгар битвы великан-ветролом напал бы вместе с кентаврами и самыми сильными зверями с другой стороны, чтобы отрезать правый миразовский фланг от остальной армии, однако все провалилось. Никто не предупредил Каспиана, потому что никто уже не помнил, что великаны не отличаются умом. Бедняга-ветролом, хоть и храбрый, как лев, был в этом смысле истинный великан. Напал не тогда и не там, так что оба отряда, его и Каспиана, сильно пострадали, а врагу почти не нанесли ущерба. Лучший из медведей вышел из строя, один кентавр был страшно изранен, и мало кто в отряде Каспиана не потерял крови. Печальное общество собралось под деревьями за скудным ужином, ежась от холода и сырости. Печальнее всех был великан-ветролом, потому что знал — все из-за него. Он сидел молча, роняя крупные слезы, которые потихоньку скапливались на кончике его носа, а потом с громким всплеском сорвались прямо на бивак мышей, которые только-только согрелись и задремали. Мыши повскакивали, принялись стряхивать воду с ушей, выжимать свои одеяльцы и тонкими, но вполне громкими голосами спрашивать великана, не считает ли он, что они и так довольно промокли. Затем проснулись и другие, стали пенять мышам, что их задача разведка, а не развлечение, и вообще нельзя ли вести себя чуть-чуть потише. Ветролом потопал прочь отыскивать местечко, где можно пострадать спокойно. И наступил кому-то на хвост, и кто-то, потом говорили, что лис, укусил его за ногу. И так все перессорились. А в тайной магической комнате в самом сердце холма король Каспиан с Корнелиусом, Барсуком, Никабриком и Трамом держали совет. Мощные колонны, изготовленные старинными мастерами, поддерживали потолок. В центре стоял камень, каменный стол, расколотый посередине. Некогда его покрывали таинственные письмена, но за долгие столетия ветер, дождь и снег стерли их почти окончательно. Это было в те древние времена, когда стол стоял на вершине холма, и над ним еще не возвели курган. Сели они не вокруг стола, слишком он был величественный, чтобы обходиться с ним как с обычным, а на чурбаках, немного в стороне, за неструганным деревянным столом, на котором стоял грубый глиняный светильник. Пламя освещало их бледные лица и отбрасывало на стены длинные тени. «Если, Ваше Величество, собирается протрубить волшебный рог, — сказал Боровик, — думаю, сейчас самое время». Каспиан, конечно, рассказал о своем сокровище несколько дней назад. «Спору нет, мы в великой нужде. Однако кто поручится, что не будет еще хуже? Представьте себе, что придет день еще чернее и ужасней, а мы уже употребили последнее средство». «Если так рассуждать, — заметил Никабрик, — то Ваше Величество не подует в рог, покуда не будет уже поздно». «Согласен, — сказал доктор Корнелиус. — А ты что думаешь, Трам? — спросил Каспиан. — Что до меня, — ответил рыжий гном, слушавший с полным безразличием. — Ваше Величество знает, что, по моему мнению, Рок, Дээт, кусок разбитого камня, и ваш великий король Питер, и ваш Аслан — бредни и чепуха. Мне все равно, когда Ваше Величество протрубит в Рок. Я требую только, чтобы войску ничего об этом не говорили. Не стоит возбуждать надежды на волшебную помощь, которым, уверен, не суждено сбыться. — Тогда во имя Аслана мы подуем в Рок королевы Сьюзен, — объявил Каспиан. — Вот что еще, государь, — добавил доктор Корнелиус, — может быть, стоит сделать сначала. Мы не знаем, какой будет эта помощь. Возможно, Рок вызовет из-за моря самого Аслана. Однако мне кажется более правдоподобным, что он призовет Питера, верховного короля, и его спутников из глубокого прошлого. В любом случае нет уверенности, что помощь прибудет на это самое место. — Вернее, не скажешь, — вставил Трам. — Думаю, — продолжил ученый, — что они или он вернутся в одно из исторических мест Нарнии. Здесь, где мы сидим, древнейшее и священнейшее из всех, и сюда, полагаю, скорее всего, придет ответ. Однако есть еще два. Одно — фонарная пустошь в верховьях реки к западу от Бобровой плотины, где, как повествуют летописи, впервые явились в Нарнию царственные дети. Второе — в устье реки, где некогда стоял их замок Кэр-Параваль. Если же Аслан придет сам, его лучше встретить там же. Раз во всех историях говорится, что он сын великого заморского императора и приходит из-за моря. Я очень хотел бы послать гонцов и туда, на фонарную пустошь и в устье реки, чтобы достойно принять их или его, или что нам будет неспослано. — Как я понял, — пробормотал Трам, — ничего из этой глупости не выйдет, но для начала мы лишимся двух бойцов. — Кого бы вы хотели послать, доктор Корнелиус? — спросил Каспиан. — Белки лучше других сумеют пробраться незамеченными сквозь вражескую страну, — сказал Боровик. — Все наши белки, у нас их не так много, — заметил Никабрик, — слегка легкомысленны. Единственное, кому я доверил бы это дело, — Тараторка. — Хорошо, пусть будет она, — согласился Каспиан. — А кто пойдет вторым? — Знаю, Боровик пошел бы, но он не очень быстрый, да и вы, доктор Корнелиус, тоже. — Я-то точно не пойду, — буркнул Никабрик. Тут столько людей и зверей, что кому-то просто необходимо присматривать, чтобы гномов не притесняли. — Стаканы-ураганы! — вскричал Трам в ярости. — Вот как ты разговариваешь с королем. Пошлите меня, государь, я пойду. — Я думал, ты не веришь в Рок, — удивился Каспиан. — Не верю, Ваше Величество, но что поделаешь. Я мог погибнуть во время охоты на гусей, могу погибнуть здесь. Вы мой король. Я знаю, что это не одно и то же — давать советы и получать приказы. Совет я вам дал. Теперь время приказов. — Я этого никогда не забуду, Трам, — растрогался Каспиан. — Кто-нибудь, позовите Тараторку. А когда мне трубить в Рок? — Я бы подождал рассвета, Ваше Величество, — посоветовал доктор Корнелиус. — Это благоприятное время для белой магии. Через несколько минут явилась Тараторка и, получив задание, тут же загорелась бежать, поскольку, как большинство белок, была чрезвычайно храброй, порывистой, полной энергии и озорства, не говоря уже о самодовольстве. Ясно было, что до фонарной пустоши она доберется за то же время, что понадобится Траму для преодоления более короткого расстояния до устья реки. Наскоро перекусив, оба пустились в путь, сопровождаемые выражением горячей благодарности и добрыми пожеланиями короля Каспиана.